В день, когда ты вернешься, будет ночь, а ты отовсюду вернешься. Втащишь тяжелый футляр, улыбнешься. Это больше не твоя ноша. Вспомнишь пустые залы, вагоны, вокзалы, в которых гуляете, зараза. Вспомнишь тех, с кем жила. Что осталось от них? Пустота и фраза «Попадай, попадай, попадай в ноты виолончелиста, попадай, попадай, попадай в ноты виолончелиста». Долгих 10 лет жить с большим футляром под мышкой, Господи, если тебя нет, кому писать на судьбу анонимку 10 лет? На нее стучат то метроном, то дожди по крыше, но тишина наверху, молчат, а если рявкнут, то услышишь «Попадай, попадай, попадай в ноты виолончелистка, попадай». Попадай, попадай в ноты виолончелистка. А за дверью судьба с клюкой, но за окном веселое время. Время идти по жизни легко, время носить за плечами. Ветер, все, что есть у тебя за душой, все раздашь, ничего не зажилишь. А если станет нехорошо, ты сама себе скажи лишь: попадай, попадай, попадай в ноты виолончелистка, попадай, попадай, попадай в ноты виолончелистка. В день, когда ты вернешься, будет ночь, а ты отовсюду вернешься.